9 декабря 1941 года, 12 часов 35 минут, СЕ, Восточная Пруссия, окрестности Ростенбурга, главная ставка Гитлера Вольфшанце, бункер фюрера. Узнав, что Японская империя совершила нападение на американскую базу Перл-Харбор, фюрер германской нации на какое-то время впал в сильное возбуждение. Первым его побуждением было тоже объявить войну Соединенным Штатам и тем самым поддержать союзника по антикоминтерновскому пакту. Случайно оказавшийся при этом Борман, который после катастрофического бомбового удара старался не оставлять Гитлера надолго в одиночестве, только мысленно покрутил пальцем у виска. Ничего более дурацкого в такой ситуации придумать было нельзя. А Гитлер, забыв, что он не перед толпой преданных сторонников, а всего лишь перед Борманом и секретаршами-стенографистками, фиксирующими каждый произнесенный звук, продолжал развивать свою мысль, бурно жестикулируя и трясясь от возбуждения. «Мой добрый Мартин», — говорил Гитлер, обращаясь к Борману, — «во всем виноват этот пройдоха Рузвельт. Японский посол господин Осима сказал мне, что именно его действия привели к началу войны. Доблестные японские воины просто вынуждены были напасть на Америку, потому что защищались от развязанной против них американской экономической войны. Не имея храбрости действовать силой оружия, американские плутократы пускают в ход экономические санкции, нефтяное эмбарго, отзыв кредитов и замораживание счетов в своих банках. Если Америка не хотела продавать Японии нефть, то та ради своего спасения имела право взять ее силой, а в случае угрозы начала войны произвести на американцев превентивное нападение. Вспомни о том, что американский Госдепартамент признал законными представителями своих стран бездомные и безвластные кучки греческих, польских, норвежских, датских, французских и югославских эмигрантов, игнорируя то, что в этих странах имеются законные власти. Эти так называемые правительства в изгнании, которых на родине никто не знает и знать не хочет. Вспомни, как американские эмиссары подстрекали в Софии и Белграде антигерманские перевороты, обещали финансовую поддержку и поставки оружия. Вспомни о том, что господин Рузвельт обещал никогда и ни за что не признавать переделку европейских границ, в том числе и возвращение в состав Рейха, украденных у него по Версальскому договору, Эльзаса и Лотарингии. Хотя мы, собственно, и не беспокоимся относительно того, признает ли президент Соединенных Штатов европейские границы. Нам это все равно. Нерушимость германских границ основана только на силе германского оружия, а не на том, признал их господин Рузвельт или нет. А еще, о, Мартин, вспомни о том отвратительном негативном отношении, какое американские власти проявляют к Германской империи, несмотря на свой пресловутый нейтралитет. Соединенные Штаты поставляют свои самолеты в британские военно-воздушные силы. Американские летчики служат в Британии инструкторами и обучают местный персонал. Американские военные корабли помогают британскому флоту захватывать в Атлантике германские торговые суда и топить германские подводные лодки. А американские эсминцы сопровождают британские конвои, имея приказ открывать огонь по германским и итальянским военным кораблям. Вспомни о замороженных счетах югославского, датского, греческого, польского, французского, норвежского правительств, якобы из опасения того, что эти деньги будут присвоены Германии. Более того, президент так называемой нейтральной страны приказал заморозить и германские активы, потребовал отозвать германских консулов и закрыть консульство. Он также потребовал закрытия в Америке германского агентства печати «Трансокеан», германской информационной библиотеки и офиса германских имперских железнодорожных сообщений. А вся причина в том, что так называемый «мозговой трест», который служит американскому президенту, вышел из тех социальных слоев, с которыми мы в Германии боремся, как с паразитами человечества. И это неудивительно, если каждому ясно, что эти интеллектуалы, которых он призвал себе на помощь, или, точнее, которые поставили его президентом, евреи, заинтересованные только в разложении общества и беспорядках, они уверовали, что настал их час, чтобы уготовить нам ту же судьбу, что и Советской России, на последствия чего мы взираем с ужасом. Нам из первых рук известно, что такое еврейский рай на земле. Миллионы германских солдат лично видели землю, на которой международное еврейство уничтожало людей и разрушало собственность. Мы ничуть не удивлены, что англо-американский, еврейский и капиталистический мир объединился с большевизмом. В нашей стране мы всегда находили их в таком же союзе, но мы успешно боремся против них здесь, в Германии, и после 14 лет борьбы окончательно уничтожили наших врагов. В то время как национал-социалистическая Германия предпринимала меры против финансовых спекуляций, при Рузвельте они процветали. Законодательство Рузвельта, связанное с так называемым «новым курсом», оказалось недееспособным, и, следовательно, продолжение этой экономической политики привело бы к краху его президентства еще в мирное время, несмотря на все диалектическое мастерство этого человека. Война – вот единственный инструмент, который может спасти его от катастрофы. Сначала он подстрекает к войне, затем фальсифицирует ее причины, затем, прикрываясь христианским лицемерием, медленно, но верно ведет свою страну к войне, привлекая Господа Бога в свидетели праведности своего нападения. Обычная манера старого масона. Несмотря на множество невыносимых провокаций президента Рузвельта, мы терпеливо пытались предотвратить расширение войны и поддерживать отношения с Соединенными Штатами. Но теперь наше терпение лопнуло, и мы, всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, до победного конца будем вести войну, в которую нас вовлекли Соединенные Штаты Америки и Британия. Словоизлияние многоуважаемого Адольфа Гитлера составлено на основе реальной речи, которую этот персонаж мировой истории произнес в Рейхстаге 11 декабря 1941 года по поводу объявления войны Соединенным Штатам Америки. Не исключено, что черновик той речи изначально прозвучал в узком кругу ближайших приближенных и стенографисток, и только потом, расширенный и обработанный спичрайтерами, был произнесен во всеуслышание перед толпой послушных, как марионетки, депутатов. Выговорившись до конца, фюрер германской нации взял из рук стенографистки высокий запотевший стакан из тонкого стекла и принялся большими глотками пить ледяную родниковую воду. Глядя на своего вождя, Борман подумал, что, может быть, все дело было в том, что после еще одного эпического поражения, разгрома большевиками группы армий «Центр», потери Риги и установления линии фронта по Западной Двине, Адольф Гитлер оказался несколько нездоров душевно. Одно дело толкать такую лабуду перед депутатами Рейхстага, которые поверят всему, что скажет этот человек, и совсем другое – говорить все это своему верному соратнику, которому не требуется пудрить мозги, потому что он и так знает все обо всем, как оно есть на самом деле. Да, трудно остаться в ясном уме и твердой памяти, когда пришельцы из другого мира снова вырвали из рядов вермахта 500 000 немецких солдат и офицеров, которые оказались убиты или попали в плен. А если вспомнить об отчаянных боях, что до сих пор кипят на рубеже Березины, об окруженных и истощенных немецких войсках, стиснутых тугой петлей окружения под Новоржевом, Псковом и Пярну, об огромной территории, вернувшейся под власть большевиков, о стремительных и недосягаемых бомбардировщиках пришельцев из другого мира, медленно, но необратимо разрушающих транспорт и промышленность Рейха, становится понятно, что в таких условиях объявлять войну Америке не только опасно, но и бессмысленно. Американцы просто не успеют встать в очередь, как все будет кончено. Напротив, пока еще ничего не предрешено, стоило бы сыграть на нелюбви американских элит к большевизму, вспомнить о том, что англосаксы, так же, как и немцы, относятся к германской расе, и если не протянуть руку помощи, то хотя бы проявить сочувствие. Ведь оно совсем ничего не стоит, зато может быть достаточно высоко оценено. А японцы? Идут они к черту, эти узкоглазые макаки. Напали бы они на большевистскую Россию, вот это была бы настоящая помощь изнемогающему в борьбе рейху. так называемый союзник, который на этой войне сражается исключительно за свои интересы, должен и к самому себе ожидать такого же отношения. Зато улучшение отношений с Америкой позволит рассчитывать как на посредничество в заключении мира с Британией, так в перспективе на американскую военную помощь Германии, изнемогающей в борьбе с мировым большевизмом и ужасными русскими пришельцами из иного мира, ненавидящими европейскую цивилизацию. «Мой фюрер», – вкрадчиво сказал Борман, отставившему стакан Гитлеру, – «я понял бы ваш энтузиазм, если бы господин Осима известил вас о том, что Японская империя объявила войну большевикам, в борьбе с которыми денно и ночно изнемогают наши солдаты. Скажите, каким образом война, объявленная Америке, поможет нам вести борьбу на Восточном фронте? Возможно, тем, что, оказавшись в состоянии войны с Германией, Рузвельт получит великолепный повод разместить в Британии свои тяжелые бомбардировщики, чтобы те поскорее добили наш рейх и дали возможность подписать новую Версальскую капитуляцию. После этого немцы сочтут за счастье, если их просто не перебьют на бойне, как баранов, исполняя план американского министра финансов господина Маргентау, требующего физического уничтожения германской нации». «Да, мой добрый Мартин, действительно», – сказал озадаченный Гитлер. «Ты правильно сказал, что наша первоочередная задача – это борьба с большевизмом. И что же нам делать, если наш азиатский союзник объявил войну не тому, кому на самом деле следовало ее объявлять?» «Такой союзник, как Япония», – ответил Борман, – «крайне ненадежен. Японцы относятся не к белой арийской, а к желтой монголоидной расе, отродью диких азиатских обезьян, а американцы и англичане, собственно, наоборот. Японцы никогда не держат своего слова. Сколько раз они с улыбкой на лице разрывали подписанные договора, объявляя войну вчерашнему союзнику. Ведь, сказать честно, 40 лет назад, без влияния и мощи Соединенных Штатов и Британии, Японская империя просто не могла бы набрать ту силу, которую она имеет теперь. И что мы видим? Японцам понравились британские и американские колонии, и они объявили их хозяевам войну. Не будет ли так и с Германией, которой еще придется пожалеть о проявленном в ее отношении азиатском коварстве?» «Хорошо, мой добрый Мартин», – сказал совсем запутанный Гитлер. «И что же ты посоветуешь мне сделать? Объявить войну Японии?» «Совсем нет», – покачал головой Борман. «Не надо никому объявлять войну. Для начала требуется немного сочувствия. Ведь под бомбами злобных азиатов погибли прекрасные представители белой арийской нации. Можно будет сказать, что мы скорбим о том, что так получилось, что японцы действовали без нашего ведома, и что в Германии по этому поводу будет объявлен траур. Посмотрим, как поведут себя Рузвельт и его свора, если мы вместо объявления войны протянем Америке руку дружбы». 10 декабря 1941 года, 11 августа 2018 года, окрестности деревни Красновичи Уничского района Брянской области. Первый эшелон с интернированными солдатами германского 2-го армейского корпуса прибыл на тупиковую и пока безымянную станцию в окрестностях Красновичей 10 декабря. Несмотря на то, что уже было 8:30 утра, из-за зимнего времени и низкой обложной облачности только-только занимался тусклый серый рассвет, в неверном свете которого черная, поглощающая свет громада портала, исходящая тонкими струйками пара, выглядела особенно мрачно и угрожающе. Настроение у солдат и офицеров было подавленным. Решение их командующего сдаться на милость русских из будущего, потребовав репатриации в Германию 21 века, казалось им как минимум авантюрой. Ведь именно марсиане поставили германскую армию в бедственное положение и причинили неимоверные страдания немецким солдатам. Именно они, русские из будущего, были той силой, которая в страшных жерновах перемолола тевтонскую ярость и сломала наступательный порыв блицкрига. И хотя непосредственно с самими марсианами части 2-го армейского корпуса еще не сталкивались, байки в солдатской среде о них ходили самые невероятные. Говорили, что эти порождения ада с красными, как угли, глазами ночью в полной темноте видят будто днем, что обычной пулей их не убьешь, и что они невероятно жестоки и не берут пленных, а под масками у них нет лиц, а только пустота. Поговаривали, что граф, то есть командующий корпусом генерал от инфантерии Вальтер фон Брокдорф Алефельд, пообещал марсианам продать им свою бессмертную душу, лишь бы его солдатам и офицерам сохранили жизнь. И именно поэтому немецких раненых не перестреляли по-быстрому, как это сделали бы немцы с русскими пленными, а со всей возможной аккуратностью погрузили в огромные 4-моторные санитарные самолеты, один вид которых внушал опасливое почтение, и отправили в неизвестном направлении. Некоторые стали было говорить, что их крик с комрадов отправили на смерть, но на них цыкнули. Сложилась у марсиан определенная репутация. Если они забрасывают тебя листовками, в которых написано «Вы все умрете», то все, беги к капеллану исповедоваться и причащаться. А если говорят, что отправляют в госпиталь, то это значит действительно везут в госпиталь и будут лечить, а не как это обычно бывает с русскими пленными в германской армии. После того, как раненые были отправлены по воздуху, основную массу разоруженных немецких солдат стали грузить в эшелоны и отправлять туда, где, по словам сопровождающих, им предстояло пересечь грань между мирами и попасть в далекий 2018 год. А дальше последовало путешествие на поезде в трескучий мороз по бескрайним русским просторам, где по обе стороны от железнодорожных путей только заваленные снегом леса, вроде тех, в которых корпус провоевал всю восточную кампанию. Относительно цивилизованная Прибалтика быстро осталась позади. Летом тут немецкого солдата подстерегают бездонные болота и тучи злых комаров, от которых не избавиться с помощью гвоздичного масла. А зимой эти леса оказываются засыпанными снегом по пояс, а морозы способны проморозить человека до костей. Зима 1941-42 годов выдалась особенно суровой. Культурные цивилизованные европейцы в таких ужасных местах жить не могут. Выносят такие откровенно адские условия только такие дикари, как русские. И то только немногие, потому что в тех местах, где довелось воевать солдатам 2-го армейского корпуса, населенных пунктов мало. Правда, по мере того, как эшелон с интернированными солдатами и офицерами приближался к цели, местность вокруг становилась все более цивилизованной. Среди лесов стали попадаться проплешины полей, все чаще встречались большие деревни или небольшие городки, но это были далеко не все особенности пейзажа. Летом в этих краях гремела ожесточенная Смоленская битва, когда большевистские войска и ударные части марсиан остановили и разгромили лучшие части подвижных соединений вермахта, и теперь следы тех яростных боев то тут, то там виднелись по обе стороны от железнодорожного пути. Иногда это были немецкие солдатские кладбища с ровными рядами аккуратных березовых крестов, а иногда кучи битой и искореженной немецкой техники, которую явно приготовили к отправке на переплавку. Возможно, именно поэтому настрой в эшелоне носил такой похоронный оттенок. У сражавшихся тут в августе-сентябре крик комрадов, попавших под удар разъяренных марсиан, не было даже малейшего шанса на выживание. Добавляло мрачных предчувствий и враждебно отстраненное отношение сопровождавшего эшелон конвоя марсиан. Нет, эти закованные в тяжелые доспехи суровые воины, лица которых закрывали маски, требовались не для того, чтобы предотвращать побеги. Немецких солдат и офицеров предупредили, что любой из них может бежать в любое время, и гнаться за ним никто не будет. Но только пусть потом беглец, оказавшийся в застенках СМЕРШа или в руках злых местных жителей, пеняет только на себя. Марсианский конвой был необходим для того, чтобы обозначать принадлежность эшелона к экспедиционному корпусу, что дает ему право экстерриториальности, а также для предотвращения инцидентов с представителями местной власти, в том числе с чересчур ретивыми сотрудниками НКВД. В то же время находившийся в том же эшелоне генерал от инфантерии Вальтер фон Брокдорф Алефельд пребывал во вполне сносном состоянии духа и даже старался приободрить своих подчиненных. При этом никто не знал, что этот совсем еще не старый 53-летний человек испытывает ужасные ревматические боли, особенно обострившиеся у него с началом русской зимы. А он страдал, мучился и не подавал виду, чтобы все подчиненные видели, какой у них бодрый и деятельный командующий. Генерал терпел боли, почти не прибегая к лекарствам, в том числе и потому, что не хотел становиться наркоманом, подобно Герингу. На то время единственным сильным, более утоляющим в Европе был морфий. А с этим веществом шутки плохи. Зависимость от инъекций проявляется почти сразу. И неизвестно еще, что хуже – постоянно терпеть боль или же попадать в зависимость от очередного укола или таблетки. И вот сейчас, разглядывая темную громаду, угрюмо возвышающуюся на фоне постепенно светлеющего серого неба, вслушиваясь в странные, ни на что не похожие звуки расположенного поблизости аэродрома «Марсиан», генерал ощущал странную смесь волнения и усталости. Он, как Моисей, подвел свой народ к окраине безжизненной пустыни, но мир, скрывающийся за этой мрачной громадой, являлся для него полной неизвестностью. 80 лет тому вперед. Он знал, что Германия, пусть и с несколько уменьшившейся территорией, урезанная в пользу Польши, Франции и Чехословакии, все еще существует на карте Европы, но не мог представить себе, какой стал его фатерланд за эту пропасть лет. Аристократ и монархист, он с тяжелым чувством в душе предполагал, что раз в Германии не была реставрирована монархия, он может увидеть некую реинкарнацию Веймарской республики, то есть самую гадкую и продажную вариацию государственного устройства, какая только может существовать в этой стране. Тут надо сказать, что Вальтер фон Брокдорф Алефельд никогда не был убежденным нацистом, и неубежденным тоже, и всю свою карьеру служил Германии, а не кайзеру и фюреру. История с заговором 1938 года сошла ему с рук. В 1938 году начальник генштаба Людвиг Август Теодор Бек подготовил ряд документов, в которых подверг критике агрессивные замыслы Адольфа Гитлера. Он считал, что они носят слишком рискованный, авантюрный характер, учитывая слабость вооруженных сил, которые были в процессе становления. Бек даже пытался найти поддержку у Великобритании. Однако британское правительство не пошло на контакт с заговорщиками. Лондон шел по пути умиротворения агрессора, чтобы направить Германию на СССР. Бек и ряд других офицеров планировали отстранить Гитлера от власти и не дать втянуть Германию в войну. Для переворота готовили штурмовую группу из офицеров. Бека поддержал прусский аристократ и убежденный монархист, командующий Первой армией Эрвин фон Витцлибен. В состав ударной группы входили офицеры Абвера, военная разведка и контрразведка, во главе с начальником штаба управления разведки за границей, полковником Гансом Остером и майором Фридрихом Вильгельмом Гайнцем. Кроме того, поддерживали идеи заговорщиков новый начальник генштаба Франц Гальдер, Вальтер фон Браухич, Эрих Гёпнер, Вальтер фон Брокдорф Алефельд, руководитель Абвера Вильгельм Франц Канарис. Сигнал к началу переворота должен был последовать после начала операции по захвату чехословацких судет, однако приказа не было. Париж, Лондон и Рим отдали судету Берлину. Война не состоялась. Гитлер стал еще более популярным в обществе. Мюнхенское соглашение решило основную задачу переворота, предотвратило войну Германии с коалицией стран. История с заговором 1938 года сошла ему с рук только потому, что Гитлер, опьяненный успехом своего мюнхенского шантажа, не стал обращать на заговорщиков серьезного внимания. В противном случае ему пришлось бы вырубить как раз ту лучшую часть военной касты, которую он планировал поставить на острие будущей войны. Но служа Германии, честный служака тем самым покрывал те зверства и преступления, какие творил в оккупированной Европе нацистский режим. Возможность капитулировать не перед большевиками, а перед пришельцами из будущего воспринималась им как своего рода достойный выход из нравственно сомнительной ситуации. Теперь он будет служить Германии без Гитлера и, более того, спасет от страшной гибели своих подчиненных. Но тут, на пороге вечности, его вдруг охватили смутные сомнения. Как примут на той стороне его поступок и не назовут ли его предателем германской нации? Но думать об этом было уже некогда. Последовала команда взять вещи и покинуть вагоны. И пришлось генералу от инфантерии брать маленький чемоданчик с самыми важными вещами и выходить на 20-градусный мороз. Правда, позади него дюжий денщик, пыхтя как паровоз, тащил два огромных чемодана. Но это же такая мелочь, которая не заслуживает никакого внимания. И если конвоирам из будущего в их теплом обмундировании и отцеплению из НКВДшников в полушубках, ватных штанах и валенках морозец на улице казался легким, то немецким зольдатанам в тонких шинелишках из эрзац-сукна приходилось значительно хуже. Но долго морозить их не стали, и как только притопывающая и хлопающая себя по бокам колонна была сформирована, интернированных немцев повели навстречу их судьбе. Черная громада врат встретила их ощутимо веющим навстречу теплым воздухом, тишиной и мраком, в котором вяз слабый свет цепочки электрических фонарей. Казалось, люди брели в полной темноте, и только цепочка тусклых огоньков, протянувшаяся от одного мира к другому, связывала их с реальностью. Но с каждым шагом становилось все теплее и теплее. Вот позабыты прихлопывания по бокам, а вот уже самые отчаянные расстегнули воротники шинели. И чем дальше шагала колонна интернированных, тем теплее становился дующий навстречу воздух. И вот уже у некоторых расстегнуты не только воротники, но и сами шинели. Жарко? Но это тепло было единственным следствием продвижения по тоннелю между мирами. Никакого света в конце видно не было. Казалось, люди будут вечно брести в этой вязкой черноте. Но вот где-то впереди, будто бы за поворотом, замаячило некое слабое холодное зарево, совсем не похожее на дневной свет. Вскоре загадка разрешилась самым неожиданным образом. Черный тоннель кончился, и колонна вышла под безлунное ночное небо, усеянное мириадами звезд. Веяло летним теплом, стрекотали сверчки, а чуть поодаль, освещенные неживым синеватым светом мощных прожекторов, на бетонной площадке стояли четыре огромных винтовых самолета в окраске фельдграу с веймарскими флажками на хвостовых оперениях, черными крестами на фюзеляжах и крупными надписями «Люфтваффе» в передней части фюзеляжа. Все будто бы было сделано специально для того, чтобы никто не сомневался. Это немецкие самолеты, и они отвезут их на родину, Фатерланд. А с другой стороны колонна мощных грузовиков, крашенных в русский армейский цвет хаки, дожидалась своей очереди войти в портал. В кузовах находилось что-то большое, затянутое со всех сторон брезентом. Война в 41-м году продолжалась, и эти машины то ли перевозили предназначенные для Красной Армии оружие и боеприпасы со складов мобхранения, то ли изготовленные по спецзаказу станки и оборудование для советской промышленности. А в хвост этой колонии выстроились другие грузовики, которым, казалось, не было ни конца, ни края. Транспортная артерия, связывающая два мира, напряженно пульсировала. И на той, и на другой стороне никак не могли дождаться того момента, когда пропускная способность портала увеличится настолько, чтобы было возможно соединить два мира хотя бы одноколейной железнодорожной веткой. Но немецких солдат, бодрым шагом устремившихся навстречу своей судьбе, откуда только силы взялись, это уже не касалось. Война для них закончилась. Правда, им еще предстояло узнать, каков он, этот новый мир 21 века, и разочароваться в нем. Но ведь никто и не обещал, что новая жизнь должна им непременно понравиться. Также никто этого не обещал и властям Германии 21 века. С одной стороны, они сами со всей возможной настойчивостью интересовались судьбами всевозможных соотечественников, так что не могли не принять предложенный подарок. А с другой стороны, несколько десятков тысяч немцев из 41 года были способны вызвать в 21 веке такое бурление мозгов, особенно в правом диапазоне политспектра, что под угрозой хаоса могла оказаться вся политическая конструкция Федеративной Республики Германия.